Сначала мы эти папиросы покупали за наличные, а потом стали брать в кредит. И наш долг вырос до таких размеров, что нам стало неловко проходить мимо старика, и мы норовили проскользнуть, как призраки, и были очень довольны, что подслеповатый старик нас не замечает. Мы не подозревали, что он нас отлично видит, но жалеет и делает из деликатности вид, что не замечает. Потом, когда времена изменились к лучшему, и мы расплатились, он нам в этом простодушно признался. Итак, есть было нечего, курить было нечего, умываться было нечем. Знойный августовский день в незнакомом городе, где почти пересохла жалкая речушка, забыл ее название, посредине которой разлагалась неизвестная, как туда попавшая дохлая корова, со зловонно раздутым боком, издали похожим на красную деревянную ложку. Было воскресенье. Церковь на задах нашей гостиницы возле базарной площади трезвонила всеми своими колоколами, как тройка застоявшихся лошадей. Мы голодали уже второй день. Делать было решительно нечего. Мы вышли на сухую замусоренную площадь, раскаленную полуденным украинским солнцем, и вдруг увидели за стеклом давно немытой пыльной витрины телеграфного агентства выставленный портрет Александра Блока. Он был в черно-красной кумачевой раме. Мы замерли, как пораженные молнией. Нашей сокровенной мечтой было когда-нибудь увидеть живого Блока, услышать его голос. Мы прочитали выставленную рядом с портретом телеграмму, где коротко сообщалось о смерти Блока. Мысль о том, что нам никогда не суждено будет увидеть поэта, изображенного на уже успевшей выгореть большой фотографии, кудрявая голова, прекрасное лицо, белые пророческие глаза, отложной воротник байроновской рубашки, такой противоестественной среди этого зноя, пыли, провинциального мусора на запущенной площади города, оглушенного воскресным трезвоном базарной церкви, что мы ужаснулись тому необратимому, что произошло. В один миг в нашем воображении пронеслись все музыкальные и зрительные элементы его поэзии, ставшие давно уже как бы частью нашей души. Во рву некошеном красивая и молодая. Нет имени тебе, мой дальний, нет имени тебе, весна. О доблестях, о подвигах, о славе. Революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. И Кёльна дымные громады. Донна Анна спит, скрестив на сердце руки. Анна видит неземные сны. Дыша духами и туманами, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Далеко отступило море, и розы отцепили вал. Окна ложные на небе черном, и прожектор на древнем дворце. Вот проходит она, вся в узорном и с улыбкой на смуглом лице. А вино уж мутит мои взоры, и по жилам оно разлилось. Что мне спеть в этот вечер, сеньора? Что мне спеть, чтоб вам славно спалось? Только странная воцарилась тишина. Отец лежал в аллее роз. Это все написал он. Нас охватило отчаяние.